492. Матерь Агни-йоги. Мерила испытания лишь трудный час, и когда он наступает, выявляется истинная сущность испытуемого. По поведению человека в эти минуты можно судить о нем безошибочно. Что из того, если в моменты подъема дух взлетает высоко? Что из того, повторяю, если при спаде волны он опускается ниже, чем при спуске предшествовавшем? Вот этого-то и нельзя допускать, ибо тогда все достижения сводятся просто на нет. Потому говорю, держитесь всею силою духа, ибо упав, можно и не подняться.